Joy Division. Любовь разделит нас. Летом 1976 года Sex Pistols, у которых не было еще ни записи, ни телевыступлений, выехали в провинцию. На их концерт в зале свободной торговли Манчестера 4 июня пришло всего несколько десятков человек, но тому вечеру суждено было войти в историю рока. В одном зрительном зале собрались будущие участники Buzzcocks, The Fall, The Smith, и всех их заразил вирус панка. 20-летние друзья Бернард Самнер и Питер Хук из манчестерского предместья Солфорд тоже были там. Анархическая сила Sex Pistols настолько их вдохновила, что Хук уже на следующий день занял у матери 35 фунтов, купил бас-гитару и вместе с гитаристом Самнером и еще одним приятелем Терри Мейсоном, которому пришлось купить барабаны, образовал группу. На витрине пластиничного магазина друзья поместили объявление о поисках вокалиста. На прослушивание пришел Йен Кертис, которого Хук и Самнер уже видели на панк-концертах. Как и его новые коллеги, Йен Кертис был выходцем из рабочего класса и заслушивался Дэвидом Боуи. Он был полтора года как женат и работал на заводе, но, по его словам, с 16 лет мечтал состоять в рок-группе. Увлекался музыкой и творчеством Вотсворда, Достоевского, Ницше, Кафки и Лавкрафта. Молодой человек был явно со странностями. Он испытывал любопытство к страданиям и жестокости. Глубоко интересовался культурой Германии. Даже на его свадьбе играл германский национальный гимн. Когда группа Хука, Самнера и Кертиса выбирала название между «Погром», «Гданьск» и «Варшав», они выбрали последнее, потому что слово отсылало к песне «Варшава» с последнего альбома Дэвида Боуи и напоминало о Второй мировой войне и тоталитарном блоке стран Варшавского договора. Первые песни своим криком и шумом не выделялись на общем фоне панк-хауса. Питер Хук рассказывал. «Первые репетиции «Варшав» по звуку и сути более всего напоминали автомобильную катастрофу, так что я долго просто не понимал, насколько Йен выдающийся исполнитель. Просто потому, что не мог расслышать его голоса». Состав группы определился окончательно, когда по объявлению в газете был найден барабанщик Стивен Моррис. Он играл очень скупо и точно, что больше напоминало не буйство панка, а автоматизированный машинный бит немецкого краудрока. Это группе подошло как нельзя лучше, и уже скоро ребят заметила публика. Слово Хуку. «Мы настраивали звук в клубе Mayflower и играли Transmission. Все, кто был в клубе, вдруг остановились и стали слушать. Я удивился, что с ними. И только тогда я понял, что это была наша первая по-настоящему классная песня». Radio, live transmission. Radio. Хотя группа всегда категорически отвергала обвинения в неонацизме, ребята с самого начала заигрывали с опасной эстетикой. На сборнике Short Circuit 78-го Варшав были представлены концертной записью At a Later Date, в начале которой Бернард Самнер выкрикивает: «Вы все забыли о Рудольфе Гессе!» Тот же Самнер оформил мини-альбом In Idle for Living 78-го, на обложке которого появился бьющий в барабан мальчик из Гитлерюгенда. Во внутреннем развороте были помещены фотографии немецкого солдата, нацеливающий автомат на ребенка, а Бернард Самнер на обложке назвался Бернардом Альбрехтом. Первая песня «Варшав» начинается с выкрика 350-125-GO. Такой же номер был у камеры тюрьмы Шпатдаун, где содержался Рудольф Гесс. К тому времени группа уже поменяла название на Joy Division. Дивизиями развлечений назвались отделы нацистских концлагерей, где женщин принудительно использовали в качестве проституток для военных. Космически холодная, мрачная и тревожная музыка группы отражала те реалии, в которые росли ее создатели. Пустынный Манчестер 70-х мог стяжать право зваться самым унылым городом Земли. Многие городские заводы были закрыты, и участники Joy Division росли в перенаселенных кирпичных домах среди опустевших заводских цехов, заколоченных ангаров и брошенных железнодорожных путей. Это повлияло на визуальный стиль группы. Практически все фотографии Joy Division черно-белые, оформление пластинок тоже намеренно выбиралось минималистичным и отстраненным. Группа редко давала интервью, что в сочетании с эзотерической поэзией Йена Кертиса и скрытностью участников группы придало Joy Division ореол загадочности и мистики. Однажды в одном из клубов Йен Кертис увидел Тони Уилсона, ведущего телепередачи «Grand Reports», в эфире которой выступали, среди прочих, Sex Pistols, Iggy Pop, The Jam. И спросил его, почему Joy Division до сих пор не появились в этой программе. Ребята впервые вышли в телеэфир 20 сентября 1978 года, исполнив «Shadow Play». Группа была представлена как самый интересный звук Северо-Запада за последние 6 месяцев. Гитаристы в узких галстуках стояли неподвижно, а перед микрофоном стоял вокалист в ярко-розовой рубашке. Он смешно размахивал руками и раскачивался в такт, подобно ожившей марионетке, а под конец его ломанные ужимки напоминали конвульсии эпилептика. Йен Кертис и впрямь страдал эпилепсией. Припадки иногда случались прямо на сцене под влиянием света прожекторов. А порой зрители и сами музыканты не могли отличить исполнительского экстаза от конвульсий. I was moving through the silence with a motion. Зато у Йена Кертиса с собой всегда была внушительная папка со стихами, наполненными видениями и мрачными образами. На репетициях он слушал коллег и подмечал интересные мелодии и ходы, которые подходили его лирике, так и рождались песни Joy Division. Эти песни прошли студийную обработку, когда Тони Уилсон основал лейбл Factory Records, чтобы издавать свои любимые команды. В октябре 1978 года Joy Division отправились в студию Rochdale, чтобы сделать записи с продюсером Мартином Хеннетом. Тот мгновенно распознал потенциал группы. Хеннет умел видеть звук, вдохновлялся пустынными зданиями и колдовал над вибрациями музыкальных эффектов. Для него Joy Division были просто подарком, потому что они ничего не знали и не спорили. Сразу после записи Хеннет выгонял музыкантов и монтировал песни в одиночку, и из-под его рук выходили мерцающие неземным светом звуковые поэмы. В ноябре 1978 года Joy Division отправились в первое турне по Англии, и уже через несколько месяцев журнал New Musical Express выйдет с портретом Йена Кертиса на обложке. На обратном пути в Манчестер вокалист вдруг стал натягивать на себя спальный мешок, а затем яростно размахивать руками в бессознательном состоянии. Это был первый припадок. Врачи сказали Йену, что выступать, ездить на гастроли, принимать алкоголь и даже поздно ложиться спать – ему противопоказано. Но тот хотел делать как раз те вещи, которые было нельзя. Корил себя за то, что подводит группу. Йен Кертис обожал поездки и выступления, выматывая себя до предела, что только усугубляло его болезнь. В сентябре 1979 года группа выступила по телеканалу BBC с песнями «She's Lost Control» и «Transmission». На телевидении поступили звонки от смущенных зрителей, которые сочли, что Йен Кертис пел под воздействием наркотиков. В апреле 79 года в предместье Манчестера Стокпорт Joy Division записали альбом «Unknown Pleasures», который вышел в июне 79 года и продавался довольно медленно, несмотря на то, что концерты группы привлекали все больше публики. К октябрю группа выехала за рубеж в брюссельском клубе «Plan K». После выступления с писателем Уильямом Беррелзом Йен Кертис познакомился с местной журналисткой Аник Анаре, которая вскоре станет его любовницей. После очередных гастролей по Бельгии, Нидерландам и ФРГ, Joy Division в Лондоне приступили к записи второй пластинки «Closer» и нового сингла «Love That Tears Us Apart». Мартин Хеннет назвал альбом самым мистическим и непроницаемым, каббалистическим, запертым в своем таинственном мире. Он заставлял Стивена Морриса играть каждую партию отдельно – бочку, барабаны, тарелки – что придавало музыке отстраненность и машинный автоматизм. Популярность группы росла, ее участники были очень счастливы, но все омрачала болезнь Йена Кертиса. 7 апреля он предпринял попытку самоубийства. Приняв чрезмерную дозу таблеток, но испугавшись, признался во всем жене и был доставлен в больницу. Уже на следующий день Joy Division опять были на сцене. Но после трех песен обессиленный Йен Кертис покинул сцену, и место у микрофона поочередно занимали певцы из других групп. Но без магии личности вокалиста все пошло не так, и публика пришла в бешенство. Концерт закончился беспорядками и дракой с участием музыкантов и работников сцены. Концерт в Бирмингеме 2 мая 80 года с премьерой новой песни «Ceremony» оказался для группы последним. Помимо «Ceremony», группа в тот момент работала над песней «In a Lovely Place», о казни через повешение. Страшное предзнаменование грядущей трагедии. Вечером 17 мая Питер Хук подвозил Йена Кертиса к дому его родителей в Мэклсфилде. Через два дня планировался вылет в первое американское турне, которому не суждено было состояться. Дома вокалист Joy Division в одиночестве посмотрел по телевизору фильм Вернера Херцога «Строшек», об уличном музыканте, который покончил с собой выстрелом из ружья. Ранним утром Йон Кёртис повесился в кухне на канате от сушилки белья. На проигрывателе крутилась пластинка Игги Попа «The Idiot». Предсмертная записка 23-летнего вокалиста гласила: «Сейчас я хочу умереть. Я не в силах больше мучиться». Он устал от перенапряжения сил на постоянных гастролях, записях и съемках, от участившихся эпилептических припадков, от разлада в семье после того, как его жена узнала об отношениях с бельгийкой Анни Коноре. Последний сингл Joy Division «Love is the Tears as a Part» — «Лебединая песня» великой группы и альбом «Closer» были изданы в середине лета 80-го года. На лицевой обложке альбома изображен склеп с итальянского кладбища. Так было задумано еще до того, как Йон Кёртис покончил с собой. 23 мая тело Йона Кёртиса было кремировано, а еще через несколько дней Самнер, Хук и Моррис встретились в пабе, чтобы обсудить, что дальше делать. Было решено не бросать группу. Она была переименована в New Order, а отправной точкой стали две последние песни, написанные Йоном Кёртисом – «Ceremony» и «In a Lovely Place». Все остальные песни Joy Division были исключены из нового репертуара. Скоро New Order доказали, что им самим тоже есть что сказать. Их стиль эволюционировал в сторону от постпанка к электронным жанрам, а в 83 году они выпустили 12-дюймовый сингл «Blue Monday», одну из важнейших записей в истории, где инди-музыка сплелась с альтернативной танцевальной электроникой. Футуристический компьютерный бит был явно вдохновлен растущей хаус- и техно-сценой Нью-Йорка, Чикаго и Детройта, что было революцией по тем временам. Получился удивительный гибрид, который можно даже назвать электрическим готическим фанком. Короткая жизнь Йона Кёртиса стала основой для фильма «Контроль» 2007 года, который снял знаменитый рок-фотограф Антон Карбайн. В свое время он делал фотосессию и для Joy Division. Визуально «Контроль» выполнен роскошно. Ожившие черно-белые фотографии демонстрируют ключевые моменты истории маленькой группы, перевернувшей мир. Турне и ссоры, посиделки в баре и записи, наполненных вселенской тоской песен. Но главное – судьба вокалиста, склонного к самокопанию, тонкокожего поэта, тростиночки из серого в прямом и переносном смысле британского пригорода. С одной стороны, он любит жену, с другой его влечет роскошная любовница из бельгийского посольства. Добавьте сюда общую нервность, скуку и общение с жестоким миром, и вы получите одну из самых пронзительных трагедий в истории рок-н-ролла, которая до сих пор потрясает воображение. Joy Division, Unknown Pleasures, 1979 год. Основатель Factory Records Тони Уилсон настолько проникся Joy Division, что из собственных денег оплатил 8500 фунтов на печать 10 тысяч копий этого альбома. Тем не менее, Unknown Pleasures расходился слабо и даже на волне интереса после смерти Йона Кёртиса добрался лишь до 71-й строчки хит-парада. Но в инди-музыке хит-парад не играет существенной роли. Важнее эффект и глубина, а здесь равных Joy Division нет. Первая сторона пластинки называется «Снаружи», вторая – «Внутри». Холодный звук альбома, он холодный в прямом смысле слова, потому что во время записи в студии в Стокпорте по требованию продюсера Мартина Хэммета была установлена предельно низкая температура. Тоскливые песни приобрели пространственно-атмосферное звучание. «She's Lost Control» или «Inside» поражают механичностью исполнения. Стивен Моррис создал поразительное переплетение электронных и живых барабанов. Выдвинутая на первый план бас-гитара Питера Хука украсила и похоронный гимн «New Down Fates», и судорожные «Interzone» и «Disorder», напоминающие о панковских корнях Joy Division. На черном фоне обложки не было названий ни коллектива, ни альбома, только графики радиопульсов от пульсара из астрономической энциклопедии. Дрожащий голос Йона Кёртиса на «Unknown Pleasures» и впрямь будто доносится из глубин безличного космического холода и мрака.